Комната Айвори. Среди многих великих мастеров Джеймс Айвори является режиссером, чье творчество нам сложно принять. Несмотря на известность, которую принесла ему «Комната с видом», у него так и не появилась широкая аудитория поклонников. Лично у меня тоже этот британский ретроэстет с классическими вкусами никогда не вызывал особого интереса. Но однажды, наткнувшись на интервью великого Мартина Скорсезе, в котором он признался, что снял эпоху невинности из «Зависти к Айвори», я пересмотрел свое отношение. Так я наверстал упущенное и посмотрел две его работы «Мистер и миссис Бридж» и «На исходе дня». В первой пожилых супругов играют Пол Ньюман и Джоэн Вудвард, а во второй главные роли исполнили Энтони Хопкинс и Эмма Томпсон. Помимо того, что обе картины были абсолютно проигнорированы в Корее, их также объединяет еще несколько вещей. Разумеется, все это составляет неотъемлемую часть общего авторского почерка режиссера, но прежде всего это литература. «Мистер и миссис Бридж» являются экранизацией популярного романа Эвана Коннелла, а «На исходе дня» — фильм по роману Кадзуо Исигуро. Харизматичные персонажи и эстетичные диалоги практически полностью являются заслугой романов. Во-вторых, декорации, реквизит, костюмы воссозданы с потрясающей до изумления точностью. Безусловно, это сильная сторона Айвори и его преданных соратников, команды продюсеров, операторов, художников. В-третьих, что наиболее важно, актерская игра. Игра четырех упомянутых ранее актеров в этих картинах по праву входит в череду наиболее блистательных ролей в их потрясающей карьере. Для будущих актеров навряд ли найдется лучшая школа, чем проведение сравнительного анализа между двумя этими лентами. В первой – игра американских актеров, воспитанных в традициях Станиславского, во второй – британские актеры, воспитанные в школе классического театра. Если бы нужно было выбрать по одному исполнителю из каждого фильма, то в первом я выбрал бы женщину, а во втором – мужчину. А если бы выбирать следовало одного актера, я назвал бы Энтони Хопкинса. После «Молчания ягнят» он, боясь застрять в одном амплуа, как это случилось с Энтони Перкинсом после «Психа», брался за самые разные роли, и в этом фильме он достигает вершины своего творческого мастерства. Наблюдая, как он передает эмоции тончайшими оттенками интонации, едва заметными движениями глаз, сперва поражаешься, а затем испытываешь почти мистический трепет. И напоследок консерватизм. Возможно, именно данный аспект вызывает в нас неприятие фильмов Айвори, и даже в родной Англии молодые зрители критиковали его именно за это. Но если задуматься, действительно ли его картины так уж консервативны? Я скажу, что не уверен в этом. Безусловно, мистер Бридж – неисправимый расист и патриархальный фашист, а главный герой фильма «На исходе дня» искренне верит, что его предназначение – безоговорочная преданность и служение аристократии. Но тут важно помнить, идеология главного героя в фильме и взгляды режиссера не всегда совпадают. Айвори прекрасно осознает, что его герои архаичны и не соответствуют духу времени. В конечном итоге они исчезают, оставив после себя горький осадок, а отношение режиссера скорее про сочувствие, нежели про солидарность. Подобно тому, как Маркс когда-то испытывал симпатию к роялистским героям Бальзака, нам также, вероятно, следует относиться к консервативным героям Айвори с долей жалости и сострадания. Роялистские взгляды – приверженность монархической форме правления и поддержка конкретного монарха. Единственный упрек в его адрес – уж слишком эти герои обаятельны.